«Прачечное самообслуживание», — уточнила миссис Браун, заметно встревожившись. «В ней самой», — подтвердила миссис Бёрд. «Да, у мистера Карри ограбили дом. Вор забрался на кухню прямо среди бела дня и утащил свитера, которые мистер Карри хотел отдать заштопать». Миссис Бёрд только что вернулась после своей отлучки и спешила поделиться с Браунами последними новостями. «Если б я только знала, что здесь творится, — причитала она, — да у меня бы минутки покоя не было. Подумать только, вы оба больны, а ни Джонатана, ни Джуди нет дома». Ужаснувшись, она всплеснула руками. «Все обошлось», — утешил ее мистер Браун, садясь в постели. «Паддингтон прекрасно справился с хозяйством». «Да», — протянула миссис Бёрд, — «оно и видно». Она уже заметила следы поспешной уборки и нашла огрызок своей черной щетки, предусмотрительно спрятанный за вешалку в прихожей. «А вы разве не видели Паддингтона?» — удивилась миссис Браун. «Он куда-то выходил, но сказал, что очень быстро вернется». «Не видела», — покачала головой миссис Бёрд. «И вообще, это отдельный разговор. Здесь, куда ни глянь, всюду следы садовой тачки. У сарая, в кухне, у входной двери». «Следы тачки?» Мистер Браун не поверил своим ушам. «Но мы уже второй день не встаем с постели». «Именно это я и имею в виду», — хмуро отозвалась миссис Бёрд. Пока Брауны ломали себе голову над новой загадкой, Паддингтону тоже приходилось довольно туго. «Но я ведь только приоткрыл дверцу, чтобы посмотреть, куда девалось белье», — объяснял он. Он сидел на стойке, завернутый в одеяло, а вокруг полным ходом шла уборка. «Да никуда оно не девалось», — втолковывала ему толстая тетенька. «Тебе только так показалось, потому что оно стало крутиться очень-очень быстро». Она попыталась найти подходящее слово. «Ну, это такой феномен, понимаешь?» «Феномен», — протянул Паддингтон. «Но в инструкции ничего не говорится ни про какой феномен». Тетенька тяжело вздохнула. Ей еще никогда не приходилось объяснять медведю принцип действия такой сложной штуки, как стиральная машина. «Вся прачечная в мыльной пене, на полу хоть плавай, в жизни не видела такого разгрома», — сокрушалась она. «Ой, мамочки», — грустно сказал Паддингтон, — «опять я попал в переделку». Он покосился на груду недостиранного белья. «Страшно подумать, что теперь скажет миссис Бёрд, а мистер Карри...» «Вот что», — решила тетенька, поймав несчастный взгляд медвежонка. «Давай-ка выстираем все заново. Тем более, что ты у нас впервые. А я сегодня не очень занята. Я не потерплю, чтобы клиент вышел отсюда недовольным». Она заговорщицки подмигнула. «А потом положим твое белье в сушилку. И, может быть, я даже успею его выгладить. У меня там в задней комнате есть утюг. В конце концов, не каждый день доводится обслуживать медведя». Миссис Бёрд придирчиво смотрела стопку свежевыглаженного белья и повернулась к мистеру и миссис Браун, которые впервые после болезни спустились вниз. «Ну, скажу я вам», — проговорила она одобрительно, — «вот уж чего не ждала, того не ждала. Мне самой так не выстирать». «Значит, все в порядке, миссис Бёрд», — робко уточнил Паддингтон. «А то у меня в прачечной случился феномен». «Феномен?» — удивилась миссис Браун. «Разве может быть феномен в стиральной машине?» «В моей был», — настаивал Паддингтон. «От этого феномена вся вода наружу выплеснулась». «Боюсь, ты ошибаешься, дорогой», — покачала головой миссис Браун. «Феномен значит какое-то странное явление». «Кстати, о странных явлениях». Миссис Бёрд пристально посмотрела на медвежонка. «Только что зашел мистер Карри и принес тебе ириску. Он очень доволен своими свитерами. Не знаю, что уж ты там с ними сделал, только раньше они были ему велики, а теперь как раз в пору». «Может быть», — задумчиво протянул мистер Браун, «в этой стиральной машине и правда был какой-нибудь феномен». Паддингтон, страшно довольный, отправился к себе в комнату. «Как здорово, что все так хорошо обернулось!» Закрывая за собой дверь, он успел расслышать, как миссис Бёрд говорила: «Считайте, что нам крупно повезло. Представляете, целых 2 дня вести хозяйство в таком большом доме, да еще вдобавок перестирать все белье. Что и говорить, этот мишка старой закалки». Паддингтон долго ломал голову, что бы это могло значить, и в конце концов решил все-таки спросить у мистера Крубера. Узнав, что так говорят про тех, на кого всегда можно положиться, Паддингтон просто засиял. Миссис Бёрд очень редко кого-нибудь хвалила. «Тем дороже ее похвала, мистер Браун», — заметил мистер Крубер. «Тем дороже похвала».